Бесценный дар Клео. Маме. Не вручение. В помещении с низким потолком было темно и неуютно. Стены природного происхождения, попросту скалы. Куда ни посмотри, одни углы и посередине несколько рядов потрепанных сидений. Нас было пятеро. Мы надели серые непрезентабельные хламиды под цвет стен. Такова традиция – облачаться в ветхие старые одеяния прошлого на вручение диплома Северной магической академии, знаменуя окончание ученичества и переход к многотрудной самостоятельной деятельности благодаря развившемуся за годы обучения дару. Когда передадут из рук в руки магический диплом, ты будешь вольна сама выбирать свой профессиональный наряд, как, впрочем, и поприще. Имя можешь поменять, уточнить или добавить еще одно. В двух шагах от нас сперва вещал ректор Академии, добродушный толстяк Грам, дорогие друзья, улыбаясь всем, кроме меня. Я предчувствовала, догадывалась, да что там, знала, что так и будет. Мне не вручат диплом, и будут правы. Затем птицей защебетала наш куратор, красивая стройная женщина и редкая волшебница Мора Мара, отгоняющая зло. Она оживленно поворачивала лицо то к одной выпускнице, то к другой, в мою сторону и не глянула. Хорошо, что я сидела за спинами подруг. Это у них праздник сегодня, а у меня то, что должно было случиться давно. Третий выступающий, декан факультета, сухой, подтянутый, с красивой сединой, без обиняков, несколько раз в своей речи подчеркнул. Сегодня четверо из вас сложившиеся маги. Уверен, для четверых из присутствующих открыта лишь ему известная дорога, только его призвание. Четверо из вас заслужили этот день. Я не заслужила этот день, но дорога мне предстоит, жаль что, известная и не длинная. Закончив говорить, Манкин кивнул, приглашая к действию. И девочки, мои подружки, дружно встали и устремились к дверям. В скалистых стенах их появилось множество, но каждая выпускница без тени сомнения открывала свою и исчезала за порогом. Диплом вручался каждому наедине. Дипломированные кадры становились работниками секретных служб. Когда исчез декан, не видела, прощалась с подружками. Хорошо, что ни одна не обернулась. Так легче, лучше. Сколько можно за ними прятаться? Я сидела посреди четвертого ряда в гулком одиночестве ветродуйного помещения, которое после ухода людей стало все больше смахивать на подземелье. Я ждала своей участи. Скоро я получу свою награду за труды. Для подруг этот зал – старт в будущее, для меня – окончание всего. Я тоже встану, когда скомандуют, войду в свою дверь, когда она появится в скалистой стене, пройду по короткому коридору, чтобы стать хоть раз в жизни полезной. Я буду биоматериалом. Мамина дочь. Я готовила себя к этому, 4 года приучала. Сразу было ясно, как день, что у меня нет ни дара, ни сил. Я человек. Папа и мама – обычные люди. Простые, хорошие, любившие меня, которых люблю я. Я единственный ребенок, поздний, родившийся очень тяжело, в детстве болезненный, в отрочестве неуравновешенный. Может, такого рода исключительность мама посчитала перстом судьбы? То, что я была нормальной и училась не отлично, но хорошо, болела простудой не чаще остальных – мамина забота. Повторяю, меня любил папа, любила мама, но я быстро поняла разницу. Мужчины любят. Лучше всех кросс пробежала, молодец, дочь. Моя-то Клёпа, хорошистка. Мне некогда, прибери здесь, дочка. То есть, когда к слову вспомнят или похвастаться надо. Мама жила, вникала, заставляла и ссорилась со мной, добивалась результата, хвалила, гордилась мной. Несокрушимая и неукротимая моя мамочка в деле воспитания. Я хочу, чтобы последние мои мысли были обращены к ней. Хватит мне того коридора, по которому я скоро отправлюсь. Я любила ее, а понимать научилась чуть позже. Одно мне в ней осталось непонятным – ее желание, чтобы я поступила в магическую академию. Начиная с моего 15-летия, мама всячески превозносила меня до небес. Заводились бесконечные разговоры о моей неземной красоте, и скоро я стала посмешищем сверстников. Позже мама не стеснялась и совала любое лыко в строку. Умная, потому что книги читает, умелица, нитку в иголку в состоянии вдеть, ответственная, ни разу школу не проспала, домовитая, просить не надо, сама все сделает. На деле же я была лентяйкой растрепа. Помню, раз даже папа спросил, устав от маминого словословия: «Мы что, Клёпу замуж выдаем?» Папа у меня простой, здоровый человек с хорошим аппетитом, громким храпом и не менее громким хохотом, дисциплинированный и трудолюбивый. Как любой мужчина, в голову лишнего не берет. Как есть, так и говорит. Слов не выбирает. Над маминым заскоком папа неизменно веселился, потешаясь и надо мной. На его реплику мама возмущенно разразилась. «Да я хочу, чтобы ее оценили по достоинству. Моя дочь лучше всех. Красавица, умница, золото, а не девка». Ну что ж, раз так, у каждого свое мнение. Маму все равно не переспоришь. Я, послушная дочь, пошла своим путем. Я научилась делать 1000 лиц, как правило, неприятных. Больше молчала, чем говорила. Толком не имела подружек. Те не выдерживали конкуренции с мамой. Да и скучны мне были их интересы. Волосы, глазки, бровки, ноготки, тряпки и мальчики. Возвращаясь домой из художественной школы, я заставала какого-нибудь несчастного гостя. Одноклассника, соседа, сына знакомых. Моей маме все равно было, кого подвергать пыткам. Тот, как смертник, сидел за праздничным столом и кусок ему в горло не лез. До чаепития наверняка он любовался на мои детские фотографии. Разумеется, для того, чтобы сравнить меня в разных возрастных периодах и сделать вывод, какая я красавица. Я делала жест головой, мол, пошли покажу, где выход. А мама нам вслед, как ни в чем не бывало, говорила. «Клеопатра, как хорошо, что ты пришла! Сережа как раз интересовался твоими рисунками!» Бедолага, слыша такое, с перепугу не мог обуться. Я же выталкивала его на лестничную площадку в носках, сунув в руки его барахло и запиралась. Я, застенчивая от природы, с мамиными жертвами никогда не церемонилась, без понятия почему. Может, чувствовала, что не доживу до зрелого возраста. Я не испытывала к ним ни жалости, ни интереса. Я знала, что мама развлекалась. Я училась ее понимать. Как только исчезал гость, из другой комнаты выползал папа. «Хоть торта поесть!» Мы втроем пили чай, доедая торт за гостем. И, наслаждаясь, мама удовлетворенно заключала. «Клеопатра наша, прелесть! Посмотри, отец, на разрез ее глаз! Ни у кого такого нет!» Мы с папой обменивались саркастическими улыбками, а мама верила в то, о чем говорила. «Клёпа девка хорошая», – перебивал папа, чтобы мама не впала в подробности. «Жаль, достойных ей нет», – веско заключала мама. Мне не всегда было смешно, хоть я и улыбалась. Зато сейчас вспоминаю и умираю от смеха. Хорошее время было, счастливое. Дай бог, чтобы мои родители пережили мою смерть как можно легче. Необъяснимое. Когда мне не было 17, я закончила школу и, как все, собиралась поступать учиться. Тут-то и произошло необъяснимое. Мамуля безоговорочно заявила, что мое место в Северной магической академии. И главное, папа поддакнул. Когда она успела батю обработать? Меня не отпустили одну. Мало ли что может случиться с красавицей и умницей. Втроем мы поехали на север, в огромный богатый город. Академией оказалось обшарпанное двухэтажное здание, несколько раз окруженное плотным кольцом людей. Столько оказалось желающих подать документы. Пришлось стоять до вечера, и только чудом я могу объяснить тот факт, что нам удалось подать документы за полчаса до закрытия. Кого я только там не видела. Девушек с зелеными волосами и русалочьими глазами, парней в мантиях и колпаках, неприятных созданий неизвестного рода, обвешанных кулонами и выдающих афоризмы типа «Жди беды от синей ленты» или «Не ешь сегодня, жизнь себе спасешь». Иностранцев, и среди них я, в дорожных потрепанных джинсах и свободной немаркой блузке, природного мышиного цвета вихрах, со своей 1000 лиц. Неземная красавица, по версии мамы. Мне вручили долгожданную расписку, на ней значился номер 2036. Такой я была по счету. В гостинице, кинув кости на кровать, я впервые задумалась. Куда я лезу? На кого учат в этой академии? Экстрасенсов? Гадалок? Хиромантов? Чтобы наводить добрым людям тень на плетень, нужно учиться? Сколько лет, интересно? Целый день я смотрела на желающих стать студентами академии или, как и я, случайных парней и девушек. От стояния болели ноги, но тяжелее было голове. Я не понимала, чего от меня хотят. А у моей мамули, похоже, был тайный план. Родители тоже настоялись, а есть хотелось всем. Поэтому мама, охая, отправила меня готовить ужин для семьи, а папа поддержал. «Свари хоть кашу, есть охота!» На кухне оказалось небезлюдно. Толпилась очередь к свободным конфоркам единственной электроплиты. «Есть сегодня не придется». Стоявшая передо мной девушка, будущая Рираре, обернулась. «Постой, я сгоняю в соседнее крыло, может, там есть место на плите?» «Идет!» Новая знакомая появилась через пару секунд. «Быстро, есть одно!» За нами увязалась глазастая девчонка. Это была наша Амитея. Незаметно жавшуюся щуплую девочку я сама взяла за руку и повела с собой. С кудрявой Юнис молниеносная спортсменка столкнулась в коридоре. И то, что выронила незнакомка, разбилось в осколки. Извиняясь и спешно убирая мусор, мы перезнакомились и впятером рванули на кухню в соседнем крыле. Свободная конфорка нас ждала. Мы поглядели друг другу на руки. К готовке еды только я была во всеоружии. 5-литровая кастрюля, килограмм крупы, ложка. У малышки и кудряшки ничего не было. Глазастая махала аккуратным ковшичком, но что она туда собиралась класть? У активной моей знакомой торчала пачка макарон под мышкой, и она красноречиво не сводила глаз с моей кастрюли. Варила я, а девочки смущенно следили за моим мастерством. Со второй попытки я поняла, что те никогда не готовили сами. Сперва физкультурница сунула в кашу макароны, потом глазастая полезла посолить, еле успела схватить за руку. После каши поставила ковшичек для макарон рирары. Все мы ввалились в наш номер, в тесноте да не в обиде. Родители перезнакомились с девочками, тогда у них еще были обычные имена – Зоя, Эля, Рита, Оля. «А ты – Клео», – заметила глазастая. «Я тебя помню. Когда ты подала документы, переспросили имя». Я переглянулась с родными, а те – со мной. Так меня сроду никто не называл. Хорошее имя, гордое. Именно с тех пор я стала Клео. После вступительного экзамена девочки выбрали себе имена. Это обязательная черта между двумя мирами – обычным и магическим, в зависимости от рода дара. Я, бездарность, так и осталась Клео. Вступительные испытания. Вступительный экзамен, как оказалось, был один – показать умения. Так это называлось. Глядя на подруг, я понимала, о чем речь. Что-то необычное. В них это было. Быстрота спортсменки поражала. Тихая и несмелая девчушка, на вид младше всех нас, сливалась со стеной и двигалась бесшумно, не хуже тени. Задорная глазастая показала иллюзию – запах черемухи, а потом сирени. Адекватная кудрявая говорила что-то о врачевании. Я кивнула, но не поверила, пока та на наших глазах не заговорила кровь, а царапина затянулась до корочки. Что ж, а я буду выразительно читать стихи наизусть, свои любимые. Поскольку говорить с родителями было бесполезно, я подала дубликаты документов в педагогический институт и без проблем сдала русский письменный, литературу устную. Папа с мамой не пасли меня. Подруги приехали без родителей и меня не хотели смущать. Я рассудила. В академии мне делать нечего, а институт – самое то, понятное. Я бы не пошла на экзамен, да как объяснишь подругам? Нехотя поплелась с ними, на ходу подбадривая всех по очереди. Они волновались до тряски. А я хоть бы хны. Неприятно, конечно, что мне дадут отворот-поворот. Да в первый раз, что ли, позориться. Зато мама успокоится. Мы перешагнули порог академии и утонули в людском потоке. Мама родная, сколько было поступающих. Куда больше, чем в день подачи документов. Увидев сутолоку, мои девочки совсем упали духом. Мне пришлось радикально прокладывать путь к заветным дверям. Малышку с Олей трясло, как лист на ветру. Мне пришлось не выпускать ее руку и успокаивать. Я боялась за нее. Растопчут и не заметят. Спортсменка побледнела. Я пошутила, и она тут же взяла себя в руки. Ответила. Как раз в этот момент вызвали ее. Подруга вошла в кабинет, как на казнь. Иллюзионистка растирала подрагивающие пальцы. Ей я подсказала, что изобразить для приемной комиссии. Растерянной Юнис я предложила сговорить на мне кровь. Та сразу обрадовалась, что будет на экзамене не одна. Из нас пяти второй вызвали нашу тенечку, которую мы все подбадривали. Настолько она потерялась, бедняжка. Она незаметно вошла, незаметно вышла, не смело улыбаясь нам. Приняли. Сама ухватилась за мою руку. Через час примерно выкрикнули мастерицу иллюзии, и когда волшебница вышла, расплакалась навзрыд. Сердце мое упало. Неужели забраковали? Но оказалось, что подружка разливается, что ее зачислили. Сказали, принята. Убивалась наша веселушка. Принятая первой, наша спортсменка хлопнула ее по плечу. К вечеру ближе Юнис дернула меня за рукав. Ее вызывают, а я и не слышала, обалдев от шума и ожидания. Друг за другом мы вошли, поклонились, назвали фамилии. Мне незаметно порезали палец, подруга без заминки остановила кровь. «Принята!» – кивнул толстяк, сидевший в центре стола. Мы улыбнулись и неловко двинулись к выходу. «Клео, задержись!» – услышала я звонкий женский голос. Я обернулась в замешательстве. Сейчас как попросят показать мои сверхспособности. Высокая красивая женщина шла мне навстречу. «Я ничего не умею», — заявила я заранее. Та улыбнулась мне глазами, засмеялась, остановилась, постояла и пошла обратно. «Манкин!» — позвала она. Встал сухощавый задумчивый мужчина, подошел ко мне на расстояние вытянутой руки, обошел меня кругом, довольно покачивая головой, и вернулся за стол, кивнув на ходу. «Клео, подними ладони вверх!» — попросил толстяк, подходя. Я протянула к нему руки. «Ничего». «Есть!» — сказал толстяк. «Опусти руки. Иди, принята». Так тремя главными профессорами факультета магии, сильнейшими магами Севера, я была принята на учебу без дара, без силы. «Взяли! Взяли!» — встретили меня девочки. «Приняли!» — озадаченно согласилась я. Никогда не забуду, как счастливо рассмеялась Рераре, откинув голову назад. Юнис возбужденно прыгала, румянец во всю щеку красил ее, а кудри летали по плечам. Волшебница ласково улыбалась, давно успокоившись. А Тенечка старалась не отходить от нас ни на шаг, словно боялась, что мы перестанем обращать на нее внимание. Я уже привычно взяла малышку за руку, и всей компанией мы в огромном магазине отвели душу. Купили каждое, что захотелось. Одна пиццу, другая йогурт, третья – имбирное печенье, четвертая – сливы. Я купила несколько килограммов неведомого мне мороженого и не прогадала. В нашем номере мама накормила нас всех за обед и ужин. А потом мы все ели удивительные мороженые. И девочки, и папа с мамой, и я. Ни за что не забуду, как нам было здорово в тот вечер. До последней минуты буду помнить. На следующий день родители уехали, а я осталась. Учеба началась почти сразу, не прошло и недели. С тех пор я маму и папу не видела, не слышала, не имела от них вестей. Только деньги перечисляли. Первое время. Мы приступили к учебе, и все стало наоборот. Девочки оказались в своей стихии, а я не в своей тарелке. С первых дней я была худшей ученицей, и это было только начало. Оказывается, в академию принимались предпочтительно с неоформившимся даром или спящим. Первый год давался студентам на то, чтобы дар пробудился, и потому особенно их не дергали. Подразумевалось, наверное, что у меня тоже дар спит. Пока он не проснулся, я сносно занималась теорией. Учиться я умела. Но практические занятия... Я заваливала их все. Методично и неустанно, как бы ни старалась. С физкультурой, правда, было все удовлетворительно. Оценок нам не объявляли, но, по-моему, и так все было ясно и без слов. Если школьное время я сейчас расцениваю как счастливое, то это студенческое. Какое? Тяжелое и волшебное. Какое же еще? Магию я почувствовала на собственной шкуре не раз, чужую, не свою. Ох, и досталось же мне! Сбитые ноги, разбитые коленки, ожоги. Самое элементарное, с чем я жила и скоро свыклась. Юнис, светлый свет, такое имя она выбрала себе. Без устали тренировалась на мне, заживляя то одно, то другое, не давая мне пропасть. Я даже десну умудрилась разорвать, но каждый раз рераре, что означает на магическом «быстроногая», не слушая моих стонов, выводила на стадион и заставляла заниматься пробежкой. Сама она бегала со скоростью света, я же трусила как-нибудь. Амитея, чей дар и до поступления был не слаб, потому и имя ее означает «уверенная», помогала мне находиться разом в двух местах – в академии и в институте. Там я училась на всякий пожарный. Рано или поздно меня отчислят из академии, а пока того не случилось, жизнь моя напоминала калейдоскоп. Случайные события определяли мою жизнь, главные шли мимо. Но оторвать затейливую картинку от глаз я не имела сил. Мне нравилось в академии, потому что у меня появились подруги. Они прислушивались к моим словам, нуждались во мне, подлизывались, чтобы я что-нибудь приготовила. Самое важное – зачеты, семинары, практические занятия мы готовили вместе. Даже по академии ходили кучей и приучили всех. Где одна, там и остальные. Нас всех заселили в одну комнату, против правил, но в магической академии чтили исторические ассоциации. Их тоже было пятеро, а это что-то да значит. Эту давнюю историю, магический миф, я подробно узнала, когда нам читался курс героической мифологии. Была Великая война, никто не знает когда, временных рамок миф не ставит. Магические силы были взяты врагами врасплох, но пять юных волшебниц... Туманно намекалось, что специализации они имели сугубо мирные, магические. Ценой собственной жертвы сопротивлялись врагам и не дали уничтожить миры – обычный и магический. Первая, Анау, погибла, поставив своей жертвой собственную жизнь. Вторая, Валиа, исчерпала магический запас так, что дар больше не отозвался. Третья, Эраис, потеряла здоровье. Четвертая, Окта, простилась с молодостью. Пятая в мифе не называется по имени, ибо она стала тенью. Очень красивая и грустная история. Там еще про любовь тени к смертному говорилось, но я смотрела на подружек, как на современных представительниц тех пяти. В первую очередь, конечно, потому что у девочек была магия. Узнав историю, я сразу подумала о нашей тенечке. Она становилась увереннее и улыбаться стала чаще. Солья не росла, но взрослела. Позже я узнала, что поступать в академию можно с 15, у кого когда просыпается дар. Среди подруг я была старшей и никчемной. Я быстро распределила роли. Амитея – Валиа, Эраис – Юнис, Рирары – Окта, а Солия, наша достойная, тень, конечно. Мне ничего не оставалось, как оказаться Анау, накаркала самой себе. Другие. Скоро я поняла, что девочки не мне чета. Они были разные, но угадывался общий стиль жизни, который мне был нов и чужд. Первое, что бросилось в глаза, подруги совершенно не готовы ко взрослой жизни. Не только варить, не умели ни стирать белье, ни убираться в комнате. Просыпавшийся с ложки сахар Рирара сдувала. На мятое платье Амитея накладывала иллюзию, и оно смотрелось новее нового. Юнис справлялась сносно с накрытием стола к чаю, но не более. Солия, когда я вручила ей пачку стирального порошка и проинструктировала, как замочить грязное белье, так посмотрела на моющее средство, что я испугалась, не начнет ли она его жевать. Конечно, по первости мне пришлось сделать все за себя и за них. Не знаю, почему я не стала Золушкой при волшебницах. Может, из-за того, что училась в двух местах и времени не было. А может, потому что девочки прислушивались к моим словам и старались сделать, как я прошу. Я не ожидала, что они будут меня уважать. Ни разу мы не поссорились из-за моих наставлений. Наоборот, наделавшие дел подруги смотрели на меня виновато, мол, только не ругайся. Другие давно бы отлупили меня, а эти слова грубого мне не сказали. Наоборот, частенько, когда я с какой-нибудь из них оставалась одна, та норовила подойти и говорила примерно такие слова. «Клео, ты моя самая лучшая подруга. Мне и не снилось, что кто-то будет так со мной. Я этого никогда не забуду, клянусь». Первая так почти шепотом сказала Солия. Но что взять с неуверенной, зашуганной девчоночки? Я заверила, что она тоже моя лучшая подруга, и та поспешно скрылась в своем уголке. Когда Юнис промямлила невпопад о том же немного спустя, я насторожилась. «Мы все друг другу подруги», — заметила я, чуя подвох. «Я рада тебе, Юнис». Та улыбнулась затаенно, а я поняла. «Девочки задумали на мой счет повеселиться». Кто придумал, интересно? Амитея или Рирары, или обе? Я недолго ждала. Скоро одним вечерком, быстроногая, шмыгая смущенно, в полголоса залопотала. «Клео, мы ведь подруги, так?» Но я была начеку. «В чем дело, Рирары? Сегодня варишь ты, твоя очередь, хоть мы и подруги. Знаем мы эти разговоры о дружбе, лишь бы откосить от домашних обязанностей». Иллюзионистку и спортсменку я мучила больше других. Те хотели выглядеть красиво и опрятно, держались независимо, на том я и сыграла. Но Рирары отошла от меня довольная. «Амитея, тебе не стыдно?» Выйдя из себя, разорялась я, когда мы были с ней одни. «Такая красивая девка, а не умеешь утюг в руках держать. Тебе что, трудно оборочки разгладить? Волшебную магию тратить на иллюзию чистой и отглаженной одежды. Это надо ума не иметь. Парни с боевого сквозь иллюзию видят, а ты такой чучелой огородной разгуливаешь». Думаете, она обиделась? Даже губы не надула, тянула о своем. «Подумаешь, те вообще месяцами не моются, чтобы боевой дух прижился. И ничего, не выгоняют из академии. Ну, мы же с тобой, Клео, все равно подруги». «Я сейчас о чем говорю, Амитея?» Повышала я голос. «Не обо мне. Мы с тобой подруги, но мне обидно, что ты ходишь немытая и нечесанная». Хитро блеснув глазами, та делала мне одолжение. Включала утюг и начинала отпаривать юбку. Я же чувствовала себя держи мордой. На Солию я не вопила. Тихонечко просила сделать то-то и то-то. Юнис быстро научилась обслуживать себя, и с ней проблем не было. Но домашние обязанности... Стоило произнести слово «уборка», и начинался кавардак. Девочки ни в какую не хотели переработать, каждая считала, что она выполняет самое сложное и грязное. Они непримиримо смотрели друг на друга злыми глазами и обменивались нелицеприятными характеристиками. «Меня подвел мой дурацкий характер». «Не мама я, нет, нет во мне силы». Не выдержав очередной склоки, я выставила всех за дверь и сама убралась в комнате, зло хлопая, стуча и звеня предметами обихода в процессе уборки. Отвечать на вопросы подруг за дверью мне тоже было некогда. Впустив их, я не размыкала рта и не смотрела на них. Сварила ужин не в очередь, накрыла на стол, молча разложила по тарелкам, которые почти швыряла перед сидящими, и ушла шляться по улицам. Я чувствовала, что при них не успокоюсь. Мне было стыдно за свой срыв, за свое поведение. Когда я вернулась, все было как обычно. Кто за занятиями, кто за книгой. Вымытая посуда блестела чистотой. Опять иллюзия, наверное. Вздохнув, я села за учебники. С той поры, когда я говорила, что сделаю что-то сама, подруги начинали беспокойно переглядываться, а уборка проходила без склок и скандалов. Другое открытие было хуже первого, и я долго не верила ни глазам, ни ушам. Мне сейчас стыдно о том говорить. В академии бесплатно работала столовая. Ходи ешь, хоть каждую перемену. Но она была открыта только днем. Утром и вечером нужно было готовить в корпусе. Мы не питались в складчину. Я так и не услышала о родных ни от одной из подруг. Я думала, что им, как и мне, перечисляют на карточку деньги из дома. Поэтому мы договорились, что каждая по очереди будет покупать продукты на свои, по личным предпочтениям. Девочкам нравилось ходить по магазинам, ничего особенного я в этом не видела, пока однажды случай не заставил меня насторожиться. Когда пришла моя очередь покупать продукты, я дала денег Солии и попросила ее купить еды вместо меня. Та согласилась с радостью, а другие сказали, что помогут ей донести покупки. Я попросила об одолжении, потому что до позднего вечера готовилась к семинару по литературе, а когда вернулась, застала пиршество в разгаре. Море накупленных продуктов лежало на столе и под столом. Амитая махала ложечкой, пробуя мороженое, Рирара грызла морковь, Юнис приветствовала меня пакетом кефира, маленькая Солия, не смущаясь, хрустела немытой, нечищенной, сырой свеклой. «Да что же это такое?» Я отобрала у ребенка грязный овощ под дружный смех и заставила вымыть запачканную рожицу. В начале учения все девочки тянули в рот сырое и грязное, не боясь дизентерии, но под моим нажимом привыкли к вареному и жареному, только соль я совала в рот все, что плохо лежало. Варить нынче никому не хотелось, вот и купили готовое. Мне дали коробку молока и булку. Сойдет. Утолив голод, я спросила девочек. «Вы добавили свои деньги?» «Потому что не могли они столько купить на мои 300 рублей». Юнис отрицательно потрясла кудрями, Амитей удивленно вытаращилась на меня, Рирары пожала плечами, а Солия опустила голову. «Ты что, Клео?» – удивленно сказала Амитея. «Нам, как тебе, стипендию не платят». В академии не платили стипендии вообще, ее не было. Поэтому я и думала, что девочкам кидают родные. Моя небольшая институтская стипендия рассматривалась подругами как манна небесная. «У нас нет денег», – поддакнула Рирары. «Вам не посылают родители?» «У нас их нет», – пожала плечами Юнис. «На что же вы купили все это?» Солия без слов выложила мои деньги, почти все без какой-то малости. «Вы что, украли?» – упавшим голосом спросила я. «Конечно!» – весело согласилась Амитея, нисколько не смутившись. «Солия сказала, что молоко и булку надо купить, а остальное?» «Вы в тюрьму хотите сесть? За воровство?» «Не поймают!» – хитро сощурилась Амитея. «Они же обычные люди!» «Как я!» Подруги переглянулись, но промолчали. Понимая, что нужны объяснения, Юнис подсела ко мне поближе и мягко заговорила, как с тяжело больной. «Клео, ты же читала об эльфах. Их подкидывают обычным людям, чтобы те их воспитали до совершеннолетия. У них нет денег, поэтому они воруют все, не только еду. Можно питаться магией, но не у всех хватает на все случаи жизни». «И кто из вас эльф?» Я вперила в подругу неприятный взгляд. Юнис смешалась. «Я не верила, не хотела верить, что это не недоразумение, не дурацкая затея. Кроме Солии, мы все жили в магическом мире. Там все воруют, Клео, поверь. У нас нет родителей, потому что мы совершеннолетние. Мы им не нужны, а они нам». «Какой бред! Дети не нужны родителям. Такие дети!» – Да вас за руку надо водить, элементарному учить. И к тому же, подала голос Рирары, никто не замечает. Мы в каждом магазине берем, но по чуть-чуть. Да, только недостачу платить будет из своего кармана самый бедный, самому богатому. Выдавила я. Вы хорошо придумали, только вы не эльфы, а воровки. Я обвела глазами чрезмерное количество продуктов. Не на 1000. Значит, все воруют? Угрюмо переспросила я. И Грам? И декан Манкин? И наша Мурамара? В глазах подруг я прочитала сомнение, и мне стало легче. Те пятеро тоже? Этого никто не знает, негромко заметила Юнис. Вы ничего не знаете, не умеете, а судите о других, как профессора, кипела я. Как вам не стыдно? Ну ничего, я вам устрою красивую жизнь. В магазин без разрешения не ходить, велела я. Дайте мне клятву. Какую? С готовностью спросила Солия. Чтобы к рукам ничего не прилипало. Буду с вами покупать продукты. Тенечка радостно поклялась, Юнис серьезно принесла клятву, Рирары и Амитея смущенно произносили слова, не очень понимая, к чему такие сложности. Если бы я знала, что это было только начало, все равно не променяла бы своих вороватых растеп и нерях на других. Я сразу впустила их в свое сердце. С воровством, кстати, покончили быстро. Стоило девчонкам влюбиться, и ухаживать за собой они начали, когда вздрогнуло сердечко. Редкими красотками оказались, лучше, чем в первую нашу встречу. Мои страдания. Когда я поступала в академию, она казалась мне шарлатанским притоном. Но выяснилось, что здесь обучение велось очень серьезное, без сюсю, до крови и срывов. Первогодки в смятении ждали пробуждения дара. Мне ждать было нечего. Откуда он у меня возьмется? Ничего нет хуже сознания, что ты чужой, пустой. Сколько слез пролито. Прошел первый учебный год, другой, ничего не изменилось. Я собирала ежедневно на свою голову комплименты, потом меня стали жалеть, а позже молчать. Все уже понимали, кто я, даже подруги. Часто я ловила на себе тревожные взгляды Амитеи. Рирара бурчала, что надо удвоить тренировки, а не сидеть сутки напролет за книгами, только портить глаза. Юнис без слов ставила передо мной настой, а невесомую ладошку Солии я чувствовала на своем плече, когда совсем было горько. Я упустила момент, когда могла забрать документы и уйти из академии. Подписала бумаги, как и все студенты. Первые письменные запреты, на которые мы согласились. До окончания учебы никто не покидает стен академии. То есть каникул не было. Родных можно навестить только с дипломом в руках. Или они сами тебя заберут, но тогда ты уже не учишься. После третьего года, когда вводят в специфические магические знания, идет выбраковка, подписывают бумаги на волю богов. Академия для даровитых и помогает развиваться. Бездарные, бессильные или потерявшие дар утилизируются. Я подписала себе приговор. Согласилась добровольно стать биоматериалом. Почему? Ну, я же не ушла до третьего года обучения. Домой вернуться не могла. Не потому, что меня не ждут, а потому, что меня не ждут такой. Красавица и умница не должна возвращаться, поджав хвост. Лучше уж не возвращаться совсем. И главное, девочки. Кроме мамы у меня не было подруг. Кто же им будет ездить по мозгам, заставлять убираться? Что бы я им сказала в случае своего бегства? Извините, я уже научилась. Я выбрала сама, так захотела. «Ну, уж если ты биоматериал!» – услышала мои стоны Юнис. «Мы тогда вообще пыль на обочине!» Я больше помалкивала о своей участи, не ныла и вслух не распространялась о своих опасениях. Если только раз, который услышала Юнис. Сказано это было в мою горькую минуту. Я старалась не разреветься от отчаяния, поэтому в прения не вступила. «Скажи лучше, хоть бы не захлюпать. Где твой друг? Тарабар? Что-то его не видно? Поссорились?» Юнис мгновенно переключилась. «Турабар! Нет, что ты, все хорошо. Знаешь, что он сказал?» Подруга перешла на шепот. «Ой, что же такого выдал этот эрудит?» «Сказал, что любит меня, как Исаака Исхако». «Неужели? Как поэтично! И нигде не запнулся! Неделю с ним репетировали!» «Твердолобый барабан!» «Помнится, когда я велела так сказать, тот вылупил на меня свои удивленные круглые глаза и спросил, а это кто?» «Почему я тогда его не разорвала?» Вопила так, что тот послушно записал на бумажке слова и обещал выучить. Боевой маг, старшекурсник, легендарных героев не знает. В наших широтах эта история известнее, чем Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Персей и Андромеда. Даже мой папа моей маме снисходительно говорил, бывало, она до него добиралась. «Но что ты такое говоришь? Я люблю тебя, как Исака из Хака». Я умирала от смеха. Исака изображали редким красавцем, Исхака, его возлюбленную, попроще, но очень женственно. Это маги незапамятных времен, которые стали равны богам, а их взаимная любовь преодолела смерть, вражду семей и время. Их именами запрещалось называть детей, это считалось кощунством. Поначалу я не могла привыкнуть, когда вокруг меня и старый млад говорили «Слава богам», «Спроси у богов» и прочее. В моем мире давно процветало однобожие, причем необязательное – хочешь – верь, хочешь – не верь. В академии существовал развитый культ Исака среди молодых людей. У магов были свои боги, магические, которым они служили. Кому служил бестолковый таракан, охмуривший Юнис? «Еще передал тебе привет, Клео». Я, наверное, позеленела от злости. «Через любимую мне привет и шлет». «Ладно, пес, я поговорю с тобой по-свойски». «Мне? С чего бы?» «Ну, — замялась Юнис, — мы о тебе говорили». «Отлично. Я убью этого дурака. Придушу голыми руками. Если допрыгну до горла. Трубадур 1.2 метра ростом. Потому что сил моих больше нет. Толдычила я ему, что сказать и как, и когда. А голубки, значит, обо мне разговаривают. В который раз задаю себе вопрос, почему хороших девочек тянет на идиотов». Любовная лихорадка. Пока учишься в академии, любовь под запретом. Зато был праздник ночи, раз в несколько лет, то летом, то зимой. В этот день, вечер, ночь, огня не зажигали, и считалось, что все можно. Неплохо. И много интересно знать после этого праздника свадеб и случайных детей. Мне было не до любви. Я и так в обоих вузах с трудом успевала. Трепя нервы, похудела до скелета. Первые 2 года я въезжала в новую жизнь, потом готовилась к бесславному концу, а в промежутках рылась в книгохранилищах, читая в том числе и про любовь, книги «Лучшие утешители», да проводила уроки в школе. Подошло время практики. Клеопатра Петровна Капусткина, тоже я, только в обычном мире, сперва входила в класс боком и говорила исключительно культурно и негромко, но после 2 конфликтов и 1 скандала я появлялась в любой школе и любом классе с прямой спиной, серьезным лицом и говорила подчеркнуто четко. Я научилась улыбаться так, что у окружающих пропадала охота со мной связываться. 1000 лиц тоже пригодилось. Мне нравилось учиться, да, но ежедневно готовиться к бою, находиться в жесткой конфронтации – не мое. Так что и здесь я промахнулась и могла рассчитывать только на стабильный заработок ради куска хлеба. Зато здесь меня дара не требовали. Тут я снимала стружку. Я выбрала не любовь. Любовь была у подружек. Я свято считала, что мои волшебницы охмурят магов себе под стать. Красавицы знакомились с парнями частенько. Только Солия была незамечена в общении, хотя бы случайном. Наша тенечка была слишком застенчива. Но первой завздыхала Амитея во 2-ю весну обучения. Тем же летом Рирары стала одеваться тщательнее, и не только в брюки. Позже Юнис познакомилась со своим тамбурином. Рыжий, вихрастый, длиннющий, чем он ее только взял, не пойму. Сколько раз Юнис открывала рот, столько и говорила о своем красавце. «Придет и твое время, тенечка», – пообещала я и услышала в ответ. «Я сговорена, Клео, с рождения. Этой осенью я выйду замуж за своего нареченного. У нас так принято». «У нас?» «У теней. Я тень, Клео. Если не выйду замуж вовремя, зрительно исчезну». Радости по поводу близкой свадьбы я не уловила, а то, что Солия не человек, поразила и заставила рыться в библиотеке. Безрезультатно. Кроме легенды о 5, одна из которых стала тенью, ничего не удалось найти. Кто такие тени? На мой вопрос девчоночка грустно ответила. «Нас боятся, ненавидят, мы отбросы, но сильные и мстительные. Нас бы давно уничтожили, да мы нужны выполнять грязную работу». Ничего не ясно. Я смотрела на подружку, малюсенькую, прозрачную, тихую, и не могла представить, как та выполняет грязную работу. Зато к нам в гости стал частенько захаживать кавалер Амитеи. Спокойный, приветливый парень, не маг, не из академии, обычный человек, да еще рабочей профессии. Я с удивлением смотрела, как насмешливая красавица краснеет, принимая от него нехитрые подарочки, затаенно улыбается его словам, в которых простодушно выражалась радость и восхищение. Уходит с ним то в кино, то погулять. Никак я не могла подумать, что задиристой, бойкой подруге понравится такой, приятный, но ординарный молодой человек, настолько, что она начнет грустить без него. У Юнис было не так. Влюбившись в своего тамбура, сдержанная девушка безумолку пересказывала, что тот ей говорил. И у меня вяли уши. Старшекурсник в подробностях описывал ей виды оружия. А еще он при встрече здоровался с нами, как с родными, спрашивал, как у нас дела. В случае затруднений просил обращаться к нему и передавал приветы, почему-то только мне. Быстроногую Рирары на красивой машине догнал ее новый друг. И она, повторюсь, преобразилась. Стала похожа на девушку, опрятную, прекрасную, влюбленную. Подруга прятала от нас своего нового знакомого, совсем не умело соврав, что он боится волшебниц, и покраснела до слез, когда мы начали смеяться. Ей хотелось быть единственной волшебницей в жизни своего молодого человека. Только когда она более-менее привыкла и уверилась в надежности своего кавалера, издалека познакомила нас. Тот не проходил в комнату, как друг Аметеи, а появлялся у входа в корпус, ожидая свою прелестницу. Скоро возлюбленные начали активно ссориться, подруга возвращалась в запале, заявляла, что с кретином покончено. В счастливые минуты она называла его не иначе, как технический гений, и я очень надеялась, что тот не рабочий автомойки. Подозрительно шмыркала в темном углу, а через пару дней мы ее не могли застать дома, потому что та танцевала, разумеется, с гением, а не кретином, до новой ссоры. Я бездействовала до сентября третьего учебного года. Я считала, что личная жизнь подруг не мое дело. Но к осени поняла, что без меня не обойдется. Почему? Да потому, что я знала из книг. Даровитые, как правило, однолюбы. И если угораздило их выбрать гениев, кретинов, идиотов и ровным счетом никого, то они должны выйти за них замуж. В учебниках и энциклопедиях подробно описаны последствия неразделенной любви у обладающих даром. Сокращение жизни, искажение или потеря дара. Да, замуж нельзя выходить, пока не закончишь академию. Но где предложение руки и сердца? Что-то я их не слышу. Хоть кто-нибудь из молодых людей падал на колено перед небожительницами? Я решила помочь подругам, а точнее их кавалерам. Кроме жениха Солии, я видела всех и безошибочно определяла, что каждому не безразлична своя волшебница. Почему же они ведут себя так по-дурацки? Тем более надо было вмешаться, потому что становилось опасно жить. Влюбленная Юнис по рассеянности отвар сделала косметическим. Выпившая его Рирары стала отливать перламутром и заслужила комплимент своего гения. Жемчужиной тот ее назвал. Иллюзии Аметеи порой приобретали тягостный характер. А это означало, что в себе волшебница была не уверена. Маленькая Солия страдала молча, а день свадьбы приближался. Рирары пропускала тренировку и валялась на кровати, обгрызая ногти. Правда, справедливости ради, признаю, было и положительное от любовных переживаний. Так у спортивной Рирары открылся дар толкования снов. Никто из нас не ожидал ничего подобного, а мне и подавно такое было в диковинку. Подруга прошла испытание на проверку дара и не ходила, а летала на невидимых крыльях счастья. Турабара я навестила первым. Он ближе всех жил. Отловила в коридорах академии, прочла лекцию о разговорах с девушкой, а когда в круглых глазах не заметила отклика, диктовала, что он должен сказать на свидании с Юнис. Тем временем Аметея начала финтить. Раньше она в рот смотрела своему парню, а сейчас начала давать концерты. Когда кавалер приходил, волшебница, глядя в зеркало, спрашивала: «Толстая?» Парень спешно заверял: «Не толстая». «Худая?» – поднимала бровь красавица. Гость дипломатично крутился, стараясь не обидеть свою девушку. Подруги давили смех, а я понимала – не только мужчине неудобно, Аметея тоже места себе не находит. Я не дала им скатиться в тот фарс, который был в моем отрочестве. Когда однажды я выходила из корпуса и столкнулась с другом Аметеи, тот шел к своей чаровнице за новой порцией насмешек. Я без подготовки сквозь зубы сказала: «Если серьезно у тебя, вези ее знакомиться с семьей». И мы разминулись. Через день Аметея устроила иллюзию пожара. Корпус эвакуировали, запах гари был натуральным. Студентки всыпали в деканате по первое число. Мы, как водилось, сопровождали ее до деканата и обратно. Даже нам стало не по себе от гневного голоса декана Манкина. А тот всегда говорил негромко и в высшей степени спокойно, как будто змей заговаривал. Подруга шла после взбучки, как потерянная, и шептала: «Все кончено». «Подумаешь!» – беззаботно засмеялась Юнис. Турабар говорил, их в первые 2 года через день вызывали. «Он хочет, чтобы мы поехали к его родителям знакомиться». «Кто? Манкин?» – обалдела Рераре. Та находилась под впечатлением его внушений, хоть мы и дожидались Амитею в коридоре. Иллюзионистка споткнулась на ровном месте, а Солия, которой было не до веселья, покатилась со смеху. «Здорово вы друг друга понимаете». «Нет, у Манкина к другой любовь». Подруги, понимающе кивнули. «Ну и съезди. Я знала, о ком толковала Амитея. Сделай свою иллюзию и съезди». Дома я развела тему. Что взять с собой, что подарить, сказать и прочее. Отправили с богами и женихом Амитею. Пора было браться за гениального. Я без труда нашла его на дискотеке. Активная Рерара любила движение, скорость, ритм. Гений не танцевал, пил в баре. Увидев меня, обрадовался и начал рассказывать, как он мою подругу любит. А она: «Что ж ты мне это говоришь?» Тут мне было неуютно, неинтересно. Люди пьют и напиваются, что хорошего? От нетрезвых признаний хотелось поскорее отвязаться. «Пошли ты ее», – в тон ответила гению, когда он замолк. Тот ждал же отклика на свои страдания. Что я могла сказать пьяному? «Трезвые-то не понимаете, что от вас нужно?» Окончательно оглохнув от шума, в досаде и раздражении я ушла. Вечером в комнату влетела Рераре, и такой взбешенной я не видела ее никогда. «Он!» – с порога выкрикнула она всеми легкими. «Меня! Послал!» Не впервые ли я услышала заливистый смех Тенечки? Ей вторил воркующий Юнис. А вот я, признаться, дрогнула. Почему-то сразу представила себя в сильных руках Рераре, униженно уверяющей, что это была шутка. Пока я с тоской прикидывала, похвастал ли гений, кто его надоумил на мужской поступок, волшебница, как оглушенная, сидела и хлопала ресницами. Тем дело и кончилось. Не было ни разговоров, ни действий. Я зареклась лезть к Рераре и гению. А спортсменка с той поры его не весь чего зауважала и кретином не называла. Вернулась Амитея из вояжа. Кавалер доставил ее с такими предосторожностями, будто та отлита из богемского стекла. «Все в ажуре?» – высказалась Юнис, когда суженый ушел. Набралась у своего турабара. Амитея радостно блеснула глазами. «Мне сделали предложение!» «Праздник ночи скоро!» – сбоку напомнила тихая Солия. «И ты в дамках! Не надо даже своей семье говорить, против магии не попрешь!» – заметила с восторгом Рераре. В такие минуты я чувствовала себя чужой. Девочки с полуслова понимали, о чем говорят, а я не догадывалась. Они знали больше, но не делились. Может, думали, я в курсе? Или мне эти знания недоступны? Я вышла проветриться. Золотая осень здесь резче, чем у меня дома, но я полюбила и ее. Думая о том, о сём, я уходила подальше от академии. С одной разобрались. Только куда спешить? Предложение сделано, можно подождать до окончания учебы. Я понимала, что девочкам не имется оказаться в дамках. И праздник этот тут как тут. Оповещения не было. Говорят, важный праздник. Почему заранее к нему не готовиться тогда? Опять искать информацию в хранилище придется. Если есть она, о тенях найти ничего не удалось. Клео, если не ошибаюсь. Машина мягко остановилась почти вплотную, темное стекло поползло вниз, и я увидела незнакомое мужское лицо. Я нелюбезно наклонила голову. «Я Верс». «Поздравляю». «Я жених Солии». «Дважды поздравляю», – напряженно ответила я, вглядываясь в него. Тот был вдвое старше подруги. «Она тень». «Вы тоже?» – спросила подозрительно. «Она не рассказывала обо мне?» «Нет». Человек говорил, пожалуй, уважительно, во всяком случае спокойно. А вот мои слова звучали все суше и жестче. Я вспомнила подавленную девочку. «Мы отбросы, Клео». «Через сколько дней ей замуж? Он для меня стар, а она совсем малышка. «Послушайте, Клео!» – доверительно и поспешно заговорил мужчина, не обращая внимания на мой тон. «Вы ее подруга. Солия очень вас уважает. Я люблю ее, поверьте. Наш брак по необходимости. Тени должны выходить за людей, чтобы не выродиться и иметь жизнеспособное потомство. Это закрытая информация, Клео. Надеюсь на вашу сдержанность». «Он угрожает мне?» Я тут же выдернула из тысячи лиц свое 456-е. Смерила недобрым взглядом, но того было не пронять. Какие мужчины все-таки эгоисты, только о себе думают. Мужские страдания. Меня угнетает мысль, что Солия боится меня. Мне опять рассказывает то, что я знать не должна. Мы знакомы с детства, я ее еще на руках качал. «Так я и думала, старый хрыч! Что вы хотите от меня?» – истерично закричала я. «Почему вы мне это говорите?» Я бежала домой по золотым листьям, настоящее волшебство, но до него мне не было никакого дела. Тенечка, к счастью, была дома. Схватив ее за плечи, я понеслась вскачь. «Солия, я найду тебе другого жениха, обещаю! Ты не пойдешь за него замуж! Ты боишься его, я вижу, он это понимает!» «Кто?» «Жених твой!» «Верс, вы виделись?» «Только что, он сказал, что любит тебя, но ты его не любишь!» «Я? Я жить не могу без него, Клео!» Солия пулей выскочила из комнаты, а я рухнула, в чем была, на кровать. Ко мне подошла Митея. Дождалась, пока я обращу на нее внимание. Как раз мне стало жарко в куртке, и я начала разоблачаться. «Клео, ты все понимаешь не так!» Опять этот щадящий тон, будто я опасна для общества. «Что не так?» – из-под лобья спросила я. «Кажется, опять откроется что-то неприглядное, как тогда, с воровством». «Солия любит своего жениха. Но она не похожа на счастливую невесту». Амитея улыбнулась глазами. «Она тень, у них нет ярких эмоций. Они незаметны, их природа такова». Солия думала, что жених с ней по обязанности, вот и серела. Тень трудно привязать, а отвязать невозможно. Вот и на что. Оказывается, Амитея знала больше, чем академические библиотекари. Те не желали делиться информацией и пригрозили больше не обслуживать, если буду настаивать. Их правда все боятся? Это мягко сказано. С тенью никто не хочет иметь дел. Они все убийцы или каратели. Мстят за любую мелочь всем кланам. Ими пугают не только детей, но и взрослых. По лицу Амитеи я поняла, что ей хочется закончить неприятный разговор, поэтому не продолжила расспрашивать, но подруга не уходила. «Что еще? Мы, маги и волшебники, принимаем своих избранников такими, как есть. Им не надо нас очаровывать, ухаживать. Мы, маги и волшебники. И правда, откуда мне такое знать, ни магу и ни волшебнице?» «Понятно». Я встретилась с виноватым взглядом Юнис. Думаю, сейчас я правильно все поняла. Как писал в сочинении Курочкин Петя, ученик 9 Б, смысл этой поэмы мне ясен. Я натаскивала туберкулезы напрасно. Здорово я развлекла влюбленных. Все-таки надо было придушить тамбурина. «Тебе от него привет», – смущенно передала подруга. «Вот и я говорю, подвергнуть мучительной смерти, заставить слух читать сонеты». «Почему же вы не сказали раньше?» Я напрасно ждала, чтобы кровь во мне утихла. Наверняка я сверкала глазами. «Клео, не обижайся!» С нажимом сказала Рераре, подходя. «Мы с 13 лет сами по себе, никому не нужны. У нас нет семей в твоем понимании. Мы не привыкли, чтобы о нас заботились, дружили. Нас с детства готовили к служению. Ты наша единственная подруга». Опять вы съехали на свое, толком ничего не объяснив. А логики в ваших словах нет. Я путаюсь у вас под ногами, мешаю, понимаю не так, а вы даже не обижаетесь. Единственной подругой я быть, хоть убей, не могу. Нас пятеро. Я вам подруга, а вы мне и друг другу. Неужели это непонятно? Мне хотелось забиться в истерике, а приходилось сидеть и таращиться сердито на девочек. Я правда не понимаю. Покладисто призналась я, когда чуть-чуть отпустила. Где теперь Солия бегает? «Не беспокойся, она тень», – ласково напомнила Юнис. «Они находят кого надо очень быстро». «Мы возьмем тебя на праздник ночи, и тебе будет легче», – решила Амитея. «Когда он будет? Я не слышала». И не услышишь этот праздник в душе каждого мага. Ясно. Потом удивляются, почему магов считают шарлатанами. Даты, стало быть, нет. Как договорятся, тогда и праздник. А я как узнаю? Ты-то как раз и узнаешь, загадочно пообещала Рераре, и тут ворвалась Солия. Она незаметно вошла, как всегда бывало. Поздравляю, буркнула я первой. Меня уже просветили. Не устану краснеть перед твоим будущим мужем. Клео, ты золото! Малышка порывисто схватила меня за руку. Если бы не ты и твое плетение. Недалеко буркнула Рераре, но я не придала ее словам значения, занятая состоянием тенечки. Та, не стесняясь нас, заливала слезами. Я сердито вздохнула и укоризненно посмотрела на Амитею. Знает она о тенях. Эмоций, значит, у них нет. Перед нами, я так полагаю, страшнейшая убийца из клана, да? Нашла кого слушать. Уши развесила на басни. Подруги молчали в смущении. «Если бы не ты, Клео!» всхлипнула Солия опять. «Если бы не я, то все у вас было бы проще, привычней, спокойней. Никто бы не донимал глупостями, не мешал и не путал. Снова я почувствовала себя лишней. Они мои подруги, я им чужая. Мы разные. У них праздник ночи в душе, у меня неотвязные мысли в мозгу. Я биоматериал». Розыгрыш. Праздник ночи отличался от других непроглядной теменью, а свет зажигать запрещалось. В остальном делай, что хочешь. Гуляй, танцуй, дома сиди. Мы вышли вместе и сразу потеряли друг друга. Я шлялась по темному городу, как в густом тумане, в полном одиночестве, без страха и опаски. Я не любила темноты, но, видимо, не обошлось без чар. Я блуждала, не узнавая знакомые места, сперва из любопытства, потом пытаясь отыскать общежитие. За годы учебы я привыкла, что сверхъестественное надо пережить спокойно. Это лучше, чем свихнуться. Несмотря на ночь, холодно не было. Я села на широкие ступени темного дома и задумалась. Где-то недалеко красиво пели песню о любви, но вместо того, чтобы встать и полюбоваться на певца, я сидела в одиночестве и получала удовольствие. Действительно, волшебная ночь, спать не хочется, о плохом не думается, давно не было так спокойно. Исполняет ли ночь желания? Послать бы привет папе с мамой. 3 года не переписываемся, не перезваниваемся. Пусть им приснится, что дочь не забыла их. Сперва я думала, что ветер шевелит волосы на затылке. Став Клео, я стриглась коротко, но сейчас обросла. В отросших моих волосах запуталась рука, неловко гладя меня по затылку. Вместо страха я почувствовала сожаление. Я уже не одна. Сзади, значит, кто-то стоит. Оборачиваться не хотелось. «Кто здесь?» По звуку своего голоса поняла, что одна. Нет ответа. Рука с головы пропала. Сердце неприятно заныло. Обернулась – никого. Иллюзия, шутка, розыгрыш. Я поднялась по лестнице в дом, не боясь, что войду в чужие хоромы. Поднялась на этаж, в комнату, легла на кровать, надеюсь, не чужую. Проснулась утром в своей комнате, в своей кровати, только головой в ногах. Вот и весь праздник ночи. Мой выход и ответственность. Если свадьба с Олей во время учебы не вызывала препятствий, руководство знало об обычаях у теней, то со свадьбой Амитеи было не так. Девочки мои подрастеряли пыл и уверенность, что после праздника ночи они смогут безнаказанно обойти устав Академии. Поэтому пришлось мне опять брать быка за рога. У кого, в конце концов, почти законченное филологическое образование? Вечерок посидела с источниками, а на следующий день, надев все чистое, как в последний путь, отправилась в деканат. Мы всегда ходили гурьбой, к этому все привыкли, но в этот раз я велела ждать меня дома. Мало ли, как повернется. Вас наказать проще. Меня дальше биоматериала не пустят. Я приперлась в деканат, сунула заявление Амитеи о неотложном замужестве, не дожидаясь своей очереди. Я не за себя пришла просить. Вдохновенно толкнула сочиненную речь в пользу любящих сердец, приплела легенду об Исааке и Исхаке, выдвинула гипотезу о другой легендарной паре, мол, если бы не Великая война, не гибель тени, кто знает, какие бы были у пары дети. Меня никто не перебивал. Просителей, которых в кабинете хватало, забыли о своих делах и смотрели мне в рот, а некоторые почему-то мне за спину. Декан Манкин Воспитанный человек слушал внимательно, наклонив голову, и по лицу было заметно, что он получает удовольствие от моей брехни. Секретарша зачарованно слушала мои речи, так и не поставив просителю печать. В открытую дверь гирляндой заглядывало несколько голов, что-то узнать, наверное, и тоже ловили каждое мое слово. Когда я заткнулась, даже пожалела. Такая благодарная аудитория! Я-то думала, меня слушать не станут, в мою сторону не посмотрят. Еще мелькнуло сожаление, жаль, мама с папой не видят. Папа захохотал бы от души, мама бы посмеялась, потому что поняли бы сразу, дочурка развлекается, с риском для жизни. Пожалуй, в ту минуту мне пришло в голову, что я папина дочь, не только мамина. В тишине все понемногу зашевелились, пока декан изучал заявление о Митее. «Я смотрю, в другом вузе ты успешнее, Клео», – поднял Манкин на меня насмешливые глаза. Профессор Манкин, наш декан, своим видом напоминал военного. Выправка, самодисциплина, сухой до скрипа. Красивый мужчина, серьезный, но очень холодный. Он никогда не улыбался, не шутил, не насмехался. Из его уст сыпались скучнейшие инструкции. «Вы должны помнить», «Необходимо знать», «Я уверен, вы никогда не забудете, что…» И глаза у него были такие же, серьезные, строгие, неумолимые. Поэтому я малость опешила от его слов и выражения глаз. Манкин избегал намеков, и слова его говорили о многом. О том, что декан в курсе моего обучения в институте, а это запрещено. Значит, знает, что периодически вместо меня на занятиях иллюзия, сделанная Амитеей. И тут я прихожу горячо просить за нее. Ради себя я бы унижаться не стала, вообще бы не пошла. И уж, конечно, не пролезла бы через толпу просителей. В своем обычном мире я мышка-нарушка, которая сидит спокойно и не отсвечивает. Правда, может гавкнуть так, что стекла задребезжат. Но это исключительно из благороднейших воспитательных побуждений, дабы улучшить наш несовершенный мир. За счастье подруги надо бороться. Я задрала подбородок. Уверяю, нисколько не лучше, примерно так же. Не хватало еще врать декану. Манкин размашисто поставил свою подпись в углу листа, передал секретарю, та шлепнула печать. «Под вашу ответственность, Клео, наша лучшая студентка!» Чуть не вырвав бумагу, скороговоркой я поблагодарила и попрощалась, чтобы скрыться под обожающие взгляды окружающих. В дверях передо мной расступились. «Лучшая студентка! Очень смешно!» Я прибежала домой. К счастью, подруги послушались меня и ждали в комнате. Я кинула на стол бумагу, и Юнис начала читать. «Разрешаю брак. Согласно статье 11.41 Устава Академии, пункты 6, 7, 19.21 под ответственность студентки Клео. Она ответственна за предстоящий брак и его последствия. Ответственность ложится на Клео, студентку Магической Академии». «Он что, был пьян? Что это за разрешение?» Подруги обнимали Амитею и меня. «Надо же, Манкин, молодец! Какой умный человек! Красиво сделал, ничего не скажешь!» Наконец, в общей атмосфере ликования рассмеялась и я. Разрешение получено, это главное. То, что декан обязал меня быть гарантом требуемого, непонятно. Вообще-то ректор должен подписать. «Видно, праздник ночи у декана прошел на ура», — заметила я, смеясь, но девочки посерьезнели. «Конечно, Клео, праздник решает все проблемы». Я сразу посмотрела на Тенечку. Наконец-то она перестала мерцать. Она вышла замуж за этого своего и через несколько дней начала призрачно светиться. Жуткое дело. А потом слегла. Я была готова убить скотину мужа и сидела около Тенечки, боясь, что та умрет. Но подруги, глядя на меня, умирали от смеха и хватали за руки. «Клео, все у Соли хорошо, очень хорошо. Энергия получена, будет жить наша Тенечка». Они спокойно уходили на учебу, а я поражалась их жестокости – бросить подругу. А если попросит пить, станет хуже. Но призрачная малышка не просила ни пить, ни есть. Она не спала, лежала и смотрела сухим взглядом в стену. Через 7 дней встала, еще мерцая, начала ходить на учебу. Солия мне подмигнула – все хорошо, не бойся. Она стала крепче и заметнее. Или мне кажется? Праздник ночи решает все проблемы. Я вспомнила свое. Как это понимать? Чья это была рука? К чему она? Наутро после праздника все пережитое показалось сном, иллюзией. Я помнила, что девочки настаивали на моем участнике в празднике. Их розыгрыш. Мило и незабываемо в духе Солей и Амитеи, Рирары и Юнис. Свадьба Амитеи состоялась в солнечном ноябре весело и шумно, скорее в обычном стиле, чем в магическом. Мы дарили чайный сервиз, чем растрогали невесту до слез. Из-за какого-то сервиза слезы лить. Но в остальном хорошо вышло, так что ответственность моя не пострадала. Легенда моей жизни. Я уже говорила, что меня покорила легенда о пяти. Я читала ее и перечитывала, сверяя разные редакции, но скоро меня стали интересовать не красоты языка в истории, не события, которые описывались весьма туманно, а сами девушки. Досадно мало о них написано в легенде. Нет ни описания их, ни возраста. Даровиты мирные специализации и все. Пытаясь по крупице отыскать хоть что-нибудь, я читала все, что попадалось под руку. Комментарии, переложения легенды, научные исследования. Все это было очень интересно, но совершенно не отвечало ни на один из вопросов, мучивших меня. Например, про Анау. Если она была даровита, а скорее всего так и было, подчеркивалось, что все пятеро были маги. Почему она своей жизнью пожертвовала? После войны что с девушками стало? Сейчас, конечно, их нет в живых. Утомленная, я сдавала книги. Маленькая приятная бабулечка в который раз приняла затребованные мною труды. Мы здоровались, улыбались, но никогда не разговаривали. А тут вдруг библиотекарь спросила. «Интересуетесь историей?» Меня словно прорвало. Я горячо начала возмущаться, что таких девушек увековечили в легенде, ничего толком о них не сказав. Посетителей уже не было, и кроме внимательно слушавшей женщины, никто не стал свидетелем моей вспышки. «Я понимаю, что есть определенная секретность», — горячилась я. «Не все можно писать, но ничего не написать, разве это справедливо? В этом состоит память потомков». Бабулечка сняла с носа очки. «А с чего вы взяли, что им нужны словословия?» Я задохнулась. «Как же, они погибли, защищая...» «Погибла только Анау, остальные живы по сей день», — осторожно заметила библиотекарь. «И тень?» — не поверила я. «По легенде, она исчезла». «Исчезла не значит погибла», — напомнила бабулечка. «Вам, волшебницы, это должно быть лучше всех известно». «Вы так говорите, будто их видели лично». «Верно, видела». «Давно?» Я затаила дыхание, понимая, что практически становлюсь свидетельницей чуда. Библиотекарь наморщилась и сказала не без иронии. «Как раз в тот год, когда Исаака стал богом». «Еще одна легенда. Сколько же сотен лет назад это случилось?» «Я дружу с одной из пяти», — как ни в чем не бывало, поделилась бабулечка. «Если хотите, могу вас познакомить». «Я хотела, договорилась, но не успела. Как мне жаль!» По мою душу. Я сидела в темном зале, как на вокзале, потеряв счет времени и перебирая прожитое. Каким солнечным оно было сейчас, каким беззаботным. Я потихоньку замерзала. Не так уж плохо. Если холодно, а я это чувствую, значит, еще жива. Забыли меня здесь, что ли? Не могут решить, как со мной поступить? Или хотят меня уморить тут? Если подумать, биоматериал из меня никакой. Сердце больное, легкие пораженные, желудок, кишечник проблемные, кровь, мозг. Я столько лет пропадала в библиотеках и архивах, могла бы хоть там пользу принести. Пусть почистят мне память, если боятся, что я знаю лишнее, а жизнь оставят. Помашет надо мной сильный маг руками, я потом очнусь и ни сном, ни духом о филологическом образовании. Сколько сил ухлопано. Все зря. Нет, я точно биоматериал. Я рассмеялась, представляя себя чистой, как роза по утру. Хлопаю глазами, тщетно вспоминаю, кто я и что я. Может, еще раз приду поучусь там же, где получила диплом. Мне какая разница? «Впервые слышу, чтобы здесь смеялись», — услышала я сзади глубокий невеселый голос. Видимо, открылась очередная дверь. Женщина, по гордой уверенной поступи это было понятно, прошла мимо меня, повернулась и направилась в мою сторону, чтобы вновь повернуться ко мне спиной. «Ну что ты ходишь туда-сюда? Делай, что приказано, карательница!» Та была, как ком грязи, только без запаха, вся серая. Лица не видела, закрывали косицы серых, растрепанных, немытых волос. Одеяние – бесформенные непотребные лохмотья. Моя серая хламида, с виду мешок, казалась верхом утонченности и женственности по сравнению с прикидом моей приятельницы. Я знала, кто это. Видела на картинке в учебнике. Будущая Мара – абсолютное зло. Кто ее сделал такой, тоже знала. Все мужчины одинаковые, что обычные, что маги. Дураки все до одного. Не это ли моя мамочка пыталась продемонстрировать, заманивая моих ровесников и заставляя хвалить мою красоту? Моя губительница, она не скрывала, что появилась по мою душу. Находившись, улеглась на лавку, подложив под голову руки. Лица нет, вместо него белое пятно. Кажется, мы ждем еще кого-то. Жертву или помощника. «Расскажи что-нибудь», – велела я, задетая, что со мной не считаются, будто меня уже и нет на свете. Стало быть, стеснительность мне тоже ни к чему. Полумара без колебаний начала. «Я люблю сильнейшего мага». Я присматривалась к говорившей. Нет на лице ни глаз, ни носа, ни рта. Трансформация в Мару идет полным ходом, стирая черты, свойственные женщине. «Верю, любишь». За 5 лет Академии я научилась безошибочно распознавать ложь. Говорившая не лгала. Она, кажется, вообще не умеет кривить душой. «А он?» «А он?» Устало потянулась вперед карательница, садясь на лавке. «Занят завоеванием мира. Хочет его разрушить. Хочется сказать, грубая ложь, но это правда. Кому ты говоришь? Мне? Себе? С тоской и болью идут твои слова. Другое ты хочешь сказать. Другому, не мне». Вспомнила слова своих подружек. «Мы принимаем своих возлюбленных, как есть». Тяжело, наверное, любить вот так, без прикрас. Она не безответно страдала, иначе в полумарах бы не ходила, но, похоже, ее герой, как и возлюбленные моих подруг, кое-чего не ловил. Поди добился взаимности, а дальше не знает, что губит ту, которая нравится. Ему-то хорошо, он в ней уверен, а женщина тем временем успешно трансформируется в абсолютное зло. Искажение дара ведет к изменению сущности. С обычными женщинами так не надо бы поступать, а с волшебницами любая мелочь имеет значение. Я снова попыталась вглядеться женщине в лицо, досадуя на сумрак подземелья. Я силилась зацепиться за любую внешнюю мелочь, чтобы воображение вернуло мне хотя бы приблизительно ее лицо. «Какая ты была? Покажись из последних сил. Не могу различить». Не спеша подошла к сидевшей, наклонилась, чтобы получше рассмотреть. Сзади что-то вспыхнуло, сильно осветило темноту, и я увидела на белом ровном лице только выдающиеся скулы. Тут же я почувствовала удар магии и закричала от нестерпимой боли. Когда же увидела, что снизу горю как факел, в ужасе почувствовала, что меня рвет на куски чья-то ярость. «Больно, больно-то как!» Я не слышала свой крик, но, думаю, вопила во все горло, а боль все нарастала. В мои последние минуты. «Мама! Мамочка! Мамочки!» Магические любовные разборки. «Ты совсем уже того?» Услышала я сердитое, возвратившись частично в обычный мир. Мне уже было не больно, оказали первую помощь. Тело я не чувствовала, глаз не хотела открывать. Кончиков моих пальцев осторожно коснулись. Я вздохнула с облегчением. Не только от того, что через них тоненькой струйкой хлынула энергия. «Руки, значит, есть, тело тоже. Вот ноги?» Я лежала, не открывая глаз, но прекрасно видела склонившуюся девушку. «Нет, не зря меня 5 лет учили в академии, кое-что могем. Вот ты какая! Перед возлюбленным открылась. Полумара – навязанное обличье, как у царевны лягушки. Не поторопишься, станешь настоящей Марой». Девушка говорила сердито и отрывисто, вроде даже грубовато. Но я слышала знакомое. Так Рерары бывало, фыркала. «Этот кретин не придет!» «Кажется мне от пережитого, или мы где-то виделись?» «Почему на мне твоя защита?» Она отошла от меня, полагаю, к дружку. «Немедленно сними! Я взрослая, самостоятельная женщина. И маг не последний». «Защита не повредит», — услышала я негромко и хмурая. «Неужели кто-то голос подал? А я думала, твоя Матрёна сама будет спрашивать, сама отвечать, а ты молчи, береги нервные клетки». ты ее чуть не убил, величайший маг!» Оттуда и правда светило нехило, что, несомненно, говорило об огромной магической силе. Я бы сказала, чересчур солнечно, даже с закрытыми глазами. «Она могла напасть на тебя!» «Вот оно что, мы прячем чувства! Любовь — это прекрасно, но что-то у вас не клеится, да?» «Она помогла! Будь у меня силы, я бы перевернулась со спины на бок и произнесла похабным голоском. Не могли бы вы оба отойти на значительное расстояние от меня во избежание необратимых последствий? Ну, или что-то похожее. К сожалению, я не могла похахмить на прощание, повернуться, пошевелиться, только думать, слышать и видеть сомкнутыми глазами. Эти двое ссорились, и опасность того, что меня спалят и не заметят, а вместо меня останется горка пепла, была высока. И закрытыми глазами становилось невыносимо переносить усиливающийся свет. Пара ругалась горячо, но как-то по-детски. Девушка наскакивала, а голосом выдавала любовь. Маг, которого я не видела, сдержанно отвечал. Но даже я слышала в словах нечаянную радость, тревогу за подругу, обожание. «Что ж ты за придурок такой, великий маг?» «Я сделала, что могла», — заметила девушка, наверное, имея в виду мое обгоревшее тело. Запах горелого моего мяса, между прочим, еще не выветрился. Девочка права, она сделала все, что смогла, но что ждать от чурбана? Оказывается, Турабарта – интеллектуал по сравнению с этим. Кто ж знал, что чем сильнее маг, тем тупее? Что ты стоишь? Ждешь, когда она уйдет? «Прощай», – бросила девушка. «А ты куда спешишь? Ты уйдешь, а я с ним останусь, чтобы он меня дожарил? Спасибо тебе большое». «Поставь ей барьер, дебил!» – передала я на удачу. Со мной специально занималась профессор Мора Мара, но я отказывалась передавать мысли и читать чужие, заявив, что это аморально – вторгаться в чужую жизнь. Наша куратор взяла меня измором, держала на занятии до тех пор, пока не добьется результата. Так что я умею и это, хоть мне и не нравится. Буду надеяться, что великий маг разместит какой-нибудь забор не на моих обгоревших костях. «Я тебя не отпускаю!» – заявил тот, и, судя по грохоту, создал нечто мощное. Подо мной пол задрожал, захотелось забиться в щель. Девушка, хмыкнув, сделала дверь в поставленном барьере и, кивнув другу, ушла. С трудом у меня получилось пошевелиться. Я вроде горела, а по ощущениям будто били. «Прикрути освещение, светлейший!» – грубо попросила я. С опаской открыла глаза, когда перестала слепить. Рядом на корточках сидел парень, почти как Турабар, если не моложе. Красивый и глупый. «Ты это, извини, я не хотел». Он легко помог мне встать. На ноги, они тоже были у меня. Я вся была без потерь. Приятно видеть себя целой. Отгадайте, в чем я была? В лохмотьях полумары. Наверное, подруга его обернула меня. Это лучше, чем голый и обгоревший. Потрясная вещь, легкая и теплая. «Я думал, ты напала на нее», — порезвее продолжал парень и маг. «Я люблю ее, а она ушла», — упавшим голосом поведал красавец. Похоже, это удивило больше всего. «Так скажи ей». Мне было не до длинных фраз. «Она тебя тоже?» Маг сделал движение, означавшее неуверенность в моих словах. «У меня дела, часто опасные», — возразил он. «Я не хочу подвергать ее риску». «Ничего нового, вечное мужское нытье». «Трус!» Выдавила я, и это было начало. Откуда силы взялись? Классическое воспитательное выступление началось с оборота «Слышь ты, мерзавец!», а заканчивалось напутствием «Если ты скотина!». В середине же пласт рекомендаций, перемешанный с бранью и насмешками. Я не церемонилась и выдала за Турабара верса технического гения, его подругу и лично ему. Боевой маг, чьи приветы у меня навязли в зубах, в моих глазах теперь был умнейший, тонкий и деликатный кавалер. Я, кстати, вспомнив, как тот учил мою премудрость, посоветовала сильнейшему магу рассовать в карманы бумажки с нужными словами и говорить их, как только полезет зачем-нибудь в карман, если уж боги обидели. Маг слушал меня, как откровение божье. А когда я выдохлась, знаете, что сделал этот оригинал? Подхватил меня на руки и радостно закружил. Я хоть и перепугалась, но зычно завопила. «Эх, школьный опыт не пропьешь!» «Не меня, ее!» Парень тут же поставил меня на ноги, а недалеко открылась дверь, мой выход. По скрежету было ясно, не для людей дверь, для товаров и грузов. «Счастливо», — сказала я. «Ну, будь, как тебя?» «Клео, а тебя?» «Исака». И исчез. Я вошла в свои тяжелые немазные двери. Мой коридор. Не очень длинный, зато узкий. Я шла в потемках, а со всех сторон меня хватали руки, грубо подготавливая в последний путь. Раздевали, поворачивали, мыли, терли, стригли, одевали, причесывали. В такой неприятной маятной обстановке я не могла думать о маме. Мои последние мысли заключались в желании покоя и опасении, что не сделают укол снотворного перед операцией. Наконец руки пропали, я стояла, готовая, на пороге, уткнувшись ладонями в последнюю дверь. Ее я открыть должна сама. И вдруг волосы зашевелились на затылке. «Рука! Та самая, что в праздник ночи!» Я замерла, сама себе не веря. От радости, от поддержки близкого. И, собрав все свои жизненные силы в переносицу, поймала руку своей правой и срывающимся шепотом попрощалась. «Спасибо тебе за все, спасибо! Отдаю тебе свою силу! Маме передай привет, прошу!» На миг наши пальцы переплелись, затем я вытащила свою руку. Толкнула в отчаянии дверь, шагнула за порог, нога ступила на твердое, больше ничего не помню. Клео Мирамара. В чувство меня привели быстро, но лечили долго, то от одного, то от другого. Железным здоровьем я никогда не отличалась, ну почти год лежать в больнице и отдыхать. Было проведено расследование, и, конечно, всех интересовало, кто меня опустошил. Я призналась, что сама передала, что имела, и мое решение связано с таинством праздника ночи. Дело закрыли мгновенно. Казнить за бездарность меня никто не собирался. Откуда же мне было о том знать? За той железной дверью меня ждали подруги и руководство академии, чтобы вручить диплом. Я прошла испытание, совершив немыслимое. Помирила Исака с Исхака. Ничего толком не умея, я обладала даром настраивать влюбленных. Это было написано в моем дипломе. Ни больше, ни меньше. Я получила его из рук в руки, только не помню того. Девочки говорят, я свалилась, как мешок, под ноги преподавателям. Я принесла серьезную клятву, как любой маг. Меня взяли на службу по профилю, то есть по диплому. Меня не стеснялись, не боялись рассказывать о слабости, симпатиях, сильном чувстве. Я помогла ректору, это было легко. Не без моего участия вышла замуж красавица Мора Мара и заблистала еще ярче. С Манкиным было непросто, но что не сделаешь, чтобы декан был счастлив. С них троих я взяла символическую плату, чтобы не обвинили в коррупции. Свои магические услуги я ценю невысоко, нет в них магии, и зарабатываю я другим, по второму диплому. Я так и живу в двух мирах. В этом я Клеопатра Петровна, учительница 23-й школы, классная руководительница 5-го А-класса. В магическом я Клео Мирамара, что означает «худшее из зол». Вот такимечка. Когда же я успела так себя назвать? «Это я выбрала», – виновата сказала мама. «Слово красивое, по тебе». «Что тут скажешь? Клео Мирамара. Клео – худшее из зол. Может, мама права?» «Для истории имя что надо», – утешала Солия. «А ты войдешь в историю». «Уже вошла», – хмуро думала я, вспоминая приключения. Я невесело улыбалась. «Сойдет». И не так называли. Хотя, конечно, я не ожидала, что собственная мать меня припечатает. Папа с мамой жили со мной. У меня был огромный дом. Родители выбирали, пока я лечилась. И охрана, и доктор. Юнис ежедневно наблюдала меня. Еще бы, государственной важности дело – сберечь меня с таким даром, магической сводни. С подругами встречались часто, у нас дома. Они обожали мамину стряпню, папины расспросы, нехитрый уют, а я была счастлива, что наша дружба не осталась только в студенчестве. Все мои девочки были семейные, но на огонек прилетали. Больше всего, конечно, они любили слушать о моем приключении с Исака и Исхака. Я полюбила со временем, без конца, рассказывать одно и то же, опуская ненужные подробности, про то, как я горела, например, или свою пламенную речь, обращенную к Исака. «И ты не догадывалась, по свечению, что это боги?» – вечно спрашивали они. «Нет». «А сила?» «Наверное, они уменьшили ее. Все считали, что любящие боги оплатят мне. Я тоже в этом не сомневалась, поэтому планов на будущее не строила. Я страшилась содеянного. За слово боги карали, а я наговорила в раздражении столько, что захочешь помиловать, да не сможешь. Я ждала заслуженной кары. Так вот и подумаешь, может, все-таки биоматериал? Время шло, а ни милости, ни мести не было. Видимо, боги счастливо забыли обо мне. Жаль, что мне не забыть сделанное. Надо же, интересовалась одной легендой, а вылезла другая. Однажды мама с папой были в отъезде, и вечером замужних дам своей стряпнёй потчевала я, а потом по просьбе известной историей. «Ожогов на тебе было плюнуть некуда!» – недипломатично выразилась Юнис, пользуясь тем, что мы одни. «И пуста в ноль!» – кивнула Рераре. «Манкин чуть себя не потерял, когда ты на его глазах упала замертво!» «И без сознания!» – напомнила Амитея. «Ты же никогда полностью не отключаешься!» «Это они с тобой так?» – напрямик спросила Солия, имея в виду богов. «Я принесла клятву, что каждое мое слово – правда. Боги ни при чем», – закончила я. «Я готовилась стать биоматериалом». На мое признание подруги досадливо всморщились. «Значит, был кто-то другой?» – ухватилась Солия. «Да, другой». «Кто?» «Не знаю. Я отдала силу добровольно. Я думала, что буду биоматериалом. Это была последняя воля перед казнью». Юнис, не выдержав, потрогала мой лоб. Подруги стали переглядываться. «Я ничего не понимаю», – с досадой, потирая виски, призналась Рераре. «Человек чуть не умер, а дар сохранился». «Нечего терять было», – хмыкнула я. «Если ты бездарна», – с расстановкой начала Амитея, – «то как помогла богам? Выжила в их присутствии, разговаривала с ними на равных». «Может, мне приснилось?» «Для меня это был бы лучший выход». Юнис, уничтожающе на меня, посмотрела. «А ожоги? Тоже во сне? Вспоминай, прикасались к тебе боги?» Я кивнула, чтобы не говорить. «Про божественные прикосновения лучше молчать». «Кому ты отдала силу?» «Я думала, вам». Девочки мои примолкли, уставив на меня глаза. «Я сперва думала, что это вы», — начала я объяснять. «Помните на празднике ночи? Это ведь вы, ваша иллюзия». Друг за другом девочки принесли мне клятву, что к событиям на празднике ночи они не имеют никакого отношения. Значит, та рука – только мое чудо или мой бред. «А потом там это повторилось еще раз?» – догадалась Солия. Я кивнула. «Признаться, я уже не думала, что это вы. Я не жалею, что отдала силу». «Нисколько в том не сомневаюсь», – вздохнула Юнис. «Мы тебя чуть не потеряли». «Ты как детский сад, глаз да глаз нужен», – пожурила Рераре. «Веришь всем подряд, силу отдаешь». «Когда ты повзрослеешь, Клео? Когда влюбишься?» – спросила Амитея. «Обожаю, когда меня учат взрослые замужние дамы». Я пожала плечами и на мгновение встретилась с проницательным взглядом Тенечки. Уже прощаясь, кто-то из девочек спросил. «Клео, с чего ты взяла, что из тебя хотят сделать биоматериал?» Все засмеялись, как от шутки, а я махнула рукой. «Будь вы на моем месте, подумали бы о том же. Но я счастлива, что вас обошли стороной такие тревоги». Проводив подруг, я потихоньку убирала со стола. Если и есть у меня какой дар, то это попадать в просак, причем в обоих мирах. Взрослая самостоятельная моя жизнь ничего не изменила. Лишь на новом витке продолжает студенческую. Что ж, и это неплохо в имеющихся обстоятельствах. Скоро приедут папа и мама. Я живу и работаю ради них и немного для себя. Я счастлива в подругах. И в каких? Будущее не для меня. Мечтать я не имею права. Ночью, бывает, меня мучают кошмары. А днем случается, на ум приходят слова Исхака. И я бьюсь над одним вопросом, пока безрезультатно. Но все это мелочи, потому что я делаю то, что мне хочется больше всего. Я живу. На сим откланиваюсь, ваша Клеопатра Петровна Капусткина, она же Клео Мьеромара. Если вам требуется сносная школа, обратитесь в 23-ю, не пожалеете. Если вы не можете больше смотреть на свое одинокое обиталище, обращайтесь, я найду вам достойную пару. Только у меня, сами понимаете, все серьезно, на всю жизнь. Магия!